Шли они быстро, хоть и приходилось продираться сквозь лесную чащу. «А куда мы?» — осмелев спросила Соня. «Как куда? На промысел!» Разбойники остановились возле приметного дерева. На корявую ветку была привязана ленточка. «И какой тут у них может быть промысел?» — удивилась Соня, но спросить об этом не успела. Все ее спутники разом задрали головы. Соня последовала их примеру и увидела. Прямо над ними пролетает огромное облако. Ясное дело, не облако, а карета, только размерами она в несколько раз больше, чем те, на которых ей доводилось летать. Грузовая. Она все сразу поняла. Ну, действительно, чем еще промышлять лесным разбойникам, как не грабежом? Только вот как они собираются эту махину спускать вниз и что будут делать с ней дальше? «Так вы маги?» — спросила Соня. Судя по тому, как загоготали все присутствующие, спросила глупость. «Но тогда какой вам смысл с этой кареты?» «А вот какой!» — хвастливо заявил тот, которого называли дядькой. Он с видом фокусника достал из кармана кольцо, надел его на палец, покрутил, проверяя, хорошо ли сидит, и резко выкинул руку с кольцом вверх, направив ее в сторону облака. От кольца пошло серебристое сияние. Карета покачнулась. Соня машинально прикрыла голову руками. «А ну-ка, грохнется сейчас!» Хотя, конечно, в этом случае руки не спасут. «Ну что стоишь?» Дядька схватил ее за руку и потащил в кусты. А на то место, где они только что стояли, с треском веток хлопнулось что-то тяжелое. Но все-таки не такое тяжелое, как грузовая карета. «Идите, проверяйте, что там», — приказал предводитель своим приспешникам. И их точно ветром сдуло. Они появились в их кустах через несколько минут, неся в руках большой рулон. «А откуда вы знаете, что карета полетит именно здесь и именно в это время?» Разбойник пожал плечами. «Так они же по расписанию летают. Мы специально тут лагеря разбили. Очень удобно. Ходить далеко не надо. До города, правда, порядком, но тоже ничего». «Так», — подумала Соня про себя. «И о логистике мы с супругом тоже побеседуем». «И что? Никто вас тут не ищет?» «А никто особенно и не знает. Мы не наглеем, кареты не крадем, а что качнуло, да что-то выпало, так кто погода виновата?» «А они неплохо тут устроились». «Что там у нас?» Дядька деловито отогнул уголок, и Соня увидела, что в рулоне ткань. «Не шибко дорогая, но сойдет», — сделал вывод по результатам осмотра главарь. «Завтра на рынок отнесу». Он удостоил Соню взглядом. «Со мной пойдешь. Платье тебе сошьем вместо этого». Соня снова оскорбилась за свой современный наряд. Если даже уже оборванцы в лесу его критикуют, это как минимум обидно. «Но платье — это если ты и впрямь стряпаешь хорошо, да и во всем остальном не подкачаешь». Разбойник окинул ее недвусмысленным взглядом. Соня едва сдержалась, чтобы не сказать ему что-нибудь грубое. Но сдержалась. «А что ж, у вас тут и готовить есть где?» «Идем, покажу». «И вы не отставайте», — рявкнул он на разбойников. Под кухню у разбойников было выделено отдельное помещение. Тесное, продуваемое семью ветрами, но все-таки помещение. Среди леса Соня на такую роскошь не рассчитывала. Она уже боялась, что готовить ей придется на каком-нибудь костре, но нет. В хозяйстве имелась даже магическая плитка. Не такая, конечно, как во дворце, но вполне действующая. На кухне крутился пацаненок лет 13. У него появление Сони особого восторга не вызывало. «Это как понимать? Теперь ты, что ли, готовить будешь?» Похоже, он всерьез опасался, что она займет его тепленькое местечко у провизии. «Не переживай», — совершенно честно ответила Соня. «Я только один раз приготовлю, и больше ты меня на этой кухне не увидишь». «Но имей в виду», — предупредила она мальца, «чтобы мне тут не задержаться, приготовить надо вкусно. Так что ты уже расстарайся. Подскажи, где у вас тут что?» «Ищи дурака!» — фыркнул мальчишка. «Я бы на такую чушь даже пятилетним не повелся. Сама разбирайся, что тут к чему. А я вон на рыбалку пойду». Он вышел, и Соня вздохнула. «Вот так говоришь людям правду, а они не верят». И она приступила к готовке, радостно мурлыкая себе под нос. «Вот это блюдо, чтобы все уснули, а вот это, чтобы как только разбойники уснут, на полянку спустилась карета и отвезла ее в замок». Соня подумала и начала крошить салат. «А это, чтобы погода на пути к замку была прекрасная, и никакие неучтенные ветра карету не качали». Она уже почти заканчивала, когда в кухню зашел предводитель разбойников. «А ты и правда на кухне разбираешься?» — окинув взглядом все, что приготовлено, сказал он. «Это ты молодец, а то надоела уже одна и та же похлебка каждый день». Он загробастал Соню в охапку и прижал к себе. «Отпусти!» — она крепко стукнула его по рукам. «Сгорит все, пока обжиматься тут будем. А ну, кыш из кухни!» Сердце похолодело. «Это тебе не принц, с малолетства этикетом обученный, а вполне себе разбойник и душегуб, который в страхе держит всю свою команду. Пацифист несчастный. Так что гарантий нет, что не заломает и не возьмет силы то, чего ему брать не положено». Но дядька тут же выпустил ее из рук и со словами «Ишь, какая строгая!» покинул помещение. Соня выдохнула. Наверное, все-таки у мужчин такие вещи написаны где-то в подкорке. У каждого в детстве была строгая мама, тетка, воспитательница, которая грозно выгоняла его из кухни, когда тот пытался ухватить что-нибудь раньше времени. Кажется, приключений ей уже достаточно. Пора кормить бандитскую братью, дождать карету. Если в домике Соня мечтала о том, как обнимет принца, да какие глупости они друг другу будут говорить, то сейчас мечта изменилась. В душ бы. А потом уже можно и... «А вкусно ведь, дьявол, меня побери!» Хлопнув по столу, воскликнул разбойник. И остальные, до сих пор молча поедавшие предложенные, подхватили. «Знатная еда! Пусть теперь она всегда готовит! Так, глядишь, и жизнь наладится!» Соня улыбалась им приветливо, с искренней радостью. «Уж что наладится, так это точно! Это вот только дайте ей до дворца добраться, и она наладит им все сразу одним махом. Так наладит, что мало не покажется!» «Что-то мне от твоей еды спать захотелось», — заявил предводитель. «А ну-ка, пойдем посмотрим, так ли ты искусно в спальне, как на кухне». Остальные разбойники встретили это заявление дружным руготом. Что-то как-то медленно они засыпают. Соне это совсем не нравилось. Но она сейчас не в той ситуации, чтобы спорить. Хотя она вспомнила, какое впечатление на них производит образ женщины на кухне, и ворчливо проговорила: «Все бы тебе глупостями заниматься. А тут не прибрано, между прочим. Сейчас посуду помою да составлю, а потом уже приду. Но, кажется, лимит послушания на сегодня был исчерпан. Разбойник глянул на нее сурово. «Есть тут кому поломойничать да посуду прибирать. Эй, пацан!» — кликнул он мальчишку. «Давай, и чтобы до блеску!» Он ухватил ее за талию да поволок за собой.